Прорицательница Ванга. Был и такой эпизод в жизни. Будучи с творческими встречами в Болгарии, Юлиан Семенов, Татьяна Леознова и я узнали, что есть вот такая Ванга, и нам захотелось на нее посмотреть. Отправились черти куда, на границу с Грецией и Югославией. Приехали рано утром и увидели столпотворение машин и людей, которые прибыли из разных стран, чтобы попасть к этой женщине и что-то выяснить. Ну, мы же не можем лезть без очереди. Но когда ей сказали, что приехали гости из Советского Союза, баба Ванга, как ее все называли, пообещала: я их приму. И приняла. У нее была переводчица. Может, племянница, я не знаю, знакомы мы не были. Так вот, она вышла из комнаты, где прорицательница находилась, и сказала: Ванга просит войти человека, у которого цветочное имя. Я говорю: Юлиан, иди, наверное, ты. И он пошел. Через некоторое время вышел оттуда совершенно другим человеком. Немножечко был не в себе, о чем-то внутренне размышлял и в глубине души что-то, как мне показалось, решал. Я спросил: Юлик, ну что? Что тебе Ванга открыла? Он в ответ: Слава, понять могу все. Но откуда она узнала, что далеко в Москве в моей Волге не работают в одном колесе тормоза, ума не приложу. Я удивился. А как это прозвучало? Да вот так. Бойтесь в своей машине правого колеса. Следующей к Ванге пошла Леознова. Вошла серьезная, и серьезная вышла. Села. Мы смотрим на нее в надежде, что сейчас что-то расскажет. Нет, ничего, молчит. Ну, мы не стали ее тормошить. Не хочет женщина, не надо. Чувство моя пришла очередь. Нервы уже немножечко напряглись. Все-таки одно дело знать, что есть такая предсказательница Ванга, а другое — услышать, что она сейчас обо мне скажет. Признаюсь, стало даже страшновато. В моем портфеле была бутылка водки. Но все, когда ездили за границу, обязательно возили с собой буханку черного хлеба, потому что посольские работники по нему тосковали, и на презент пару бутылок беленькой. И вот одна у меня осталась. Вспомнил о ней и подумал: вот оно, мое спасение. Когда позвали, вытащил эту бутылку дрожащей рукой. Вошел. Смотрю, сидит женщина. Один глаз заплыл, и я, словно она глухая, вдруг отчего-то громко сказал ей: «Баба Ванга, я привез вам подарок. Это лекарство, и если вы заболеете, немножко попробуйте, и оно вам поможет». Она совершенно спокойно нашла незрячими глазами эту бутылку, поставила ее где-то под стол у ног, и начали мы разговаривать. Почему я об этом вспомнил? Почему этой темы коснулся? Когда уходил, она, опять же, не видя меня, сказала: «Вам предстоят военные роли». Я обрадовался: «Боже мой, буду что-то играть, значит, жизнь будет продолжаться». И с этим ушел. Но главное, она оказалась права. После этого 9 лет я «воевал», в кавычках, в этих 3 двухсерийных фронтах, 9 лет ходил в военной форме, играя майора Млынского, затем полковника Млынского и так далее. Правда, когда мне стали предлагать в этих картинах участвовать, я было отказался. Снова война. Зачем? Не хотелось, и потом, в отличие от Штирлица, роль Млынского была не очень-то убедительной. Я соскочил, но ко мне пришел человек в штатском и очень вежливо произнес: «Вячеслав Васильевич, Семен Кузьмич Цвигун, автор книги и сценария, просил вас, прежде чем отказываться, подумать». Не знаю, хуже будет, он не сказал. Но я понял, что дальше отказываться некрасиво, и в дальнейшем могут возникнуть сложности. Поэтому и согласился. К тому же накануне была встреча с прорицательницей Вангой.